Мент родился. На майские, как обычно, приезжаю к Тахови и с наслаждением перекидываюсь в деревенское. Покой еще не установился, и я радостно ношусь по двору с шилом в заднице. Зачем-то ищу изоленту, не нахожу. Собираюсь ездить за ней, заодно обхожу дом и двор посмотреть, не купить ли заодно еще что-нибудь по хозяйству. Доезжаю до армяна на базаре, покупаю кучу всякой шалушки и выпиваю с ним по банке пива у прицепа с зонтиками. Мужики по старой привычке принаряжены. И вообще день такой легкий, радостный, видимо из-за бодрящего сочетания утреннего холодка, яркого солнца и давнего рефлекса на Первомай. Отъехав от базара, обнаруживаю соседа-мента, на пару с женой волокущего кучу покупок. Останавливаюсь, тыкаю в кнопку багажника и выполняю приглашающую серию телодвижений. Они с удовольствием сваливают сумки и пакеты в багажник и деликатно садятся назад, всячески показывая, что кожа сидушек от них никакой обиды не учинится. Пытаясь поддерживать приветливый разговор, замечаю, что у мента какая-то странно заторможенная мимика, и до меня наконец доходит, что он в жопу пьян. Я восхищенно умолкаю. Вот это класс! Надо же! Не приходя в сознание сходить с бабой на базар, не шататься, никак вообще не выдавать своего состояния. Да, школа, интересуюсь у бабы. В честь чего это ее благоверный так плотно самоубился с утра пораньше? В честь Первомая, что ли? Нет, день рождения у него. Он как на работе в пятницу еще начал, потом те пришли, все пришли, ну сам знаешь. Это точно. Сейчас приедем, я его положу, к вечеру как гости приедут, будет как новый. С гордостью сообщает баба, и я уважительно цокаю, типа ух ты, смотри-ка. Сегодня еще главный стол делаем, из соседнего района приедут, мои приедут, из Челябской области тоже приедут. Как справляешься? Молодец, Алия, хорошая ты хозяйка. А чего там? Довольно отвечает она. Видно, что ей нравится, что я замечаю ее хозяйкины таланты. Дочка помогает, не безрукая растет. Хотя да, что-то устала я. Третий день сегодня, а еще завтра, послезавтра. Хорошо ты и попался, а то все руки уже отмотала. Ты приходи, слышь? Обязательно приходи, яры. Я почему-то соглашаюсь, хотя стопудово знаю, что не пойду. Но сегодняшний денек легко склоняет меня к решению и впрямь пойти поздравить соседа. Почему нет-то, в самом деле? От этого решения мне становится еще легче на душе. И мы с бабой погружаемся в обсуждение желательного подарка. Баба мечется между нешуточной деликатностью, обычной в наших местах даже сегодня, и желанием не упустить возможность добавить от моих щедрот что-нибудь в семью. Я несколькими точно рассчитанными фразами подталкиваю ее к мысли о муже, о том, чего бы хотелось именно ему. И надо же, получается. Баба с заметным облегчением оставляет меркантильные соображения, и ей от этого тоже становится легко и весело. Ее лицо молодеет, она совершенно по-девичьи нахмуривается, приставив палец к переносице. Чуть не попадает пальцем в глаз на очередном ухабе и весело хохочет над своей неловкостью. К ней возвращается та нежная степная красота, которую уже почти не видно под корой мгновенно состаривающих деревенскую женщину забот. «Слушай», – звонко восклицает она, – «а купи ему эти, патроны или как там их, гилезы. Он все заряжает старый, ругается, наверное, совсем плохие. Это не совсем тебе дорого». «Да нет, че ты, ерунда». Не сумев выяснить калибр, она и слова-то этого не знает, я захожу к ним. Помогаю разгрузить продукты и отрубившегося от неподвижности мента. Дома тарарам, с кухни тянет готовкой, по дому носится румяная дочка, симпатично припудренная мукой. И шебуршатся по углам какие-то незнакомые старухи. Заставив не разуваться, баба проводит меня в спальню, где прикручен сейф, и сует в руки ключи. В оружейке у мента бардак, все навалено как попало. Я достаю его вертикалку и беру гильзу проверить, разбивает ли нижний ствол. Гильза неплохо подпрыгивает, все ништяк. Должно разбивать белую жвелу. Да, на самом деле, пора бы новые гильзы-то. И вот закрутку ему еще возьму, эти закрутки я знаю, говно, а не закрутки. Через пару лет железный шток разбивает силуминовую станинку и болтается как... Ладно, в такой денек даже лайт сквернословий не лезет на язык. Сдуру проговариваюсь, что собрался дунуть до Челябинска. «Ой, слушай, а ты, может, тестя прихватишь? Он уж сколько лет из куяшки своей не может выбраться. Возить его некому, вот только с утра чай пили, он жаловался. Прости, совсем на шею тебе село тут». «Да, конечно, прихвачу, не на себе ж тащить». «Он в куяшке живет, оттуда, сам знаешь». «Да ладно тебе, сказал же возьму. Давай, где он, скажи, пусть выходит». Куяшка. Деревня, находящаяся действительно у черта на рогах. Туда от Челябинска можно сутки добираться, а после дождей вообще не проехать. Потом я долго уверял, что переодеваться не буду, и заходить к Тахови мне не надо. И денег на бензин тоже не надо, и пирожков в дорогу, и то, и сё, и пятое, и десятое. Пришлось, спасая настроение, вырваться из дома и ждать в машине. Наконец Алия открыла калитку, выпуская на улицу маленького взъерошенного старика. Старик оказался веселым и спокойным. Болтать с ним было занимательно. Сроду не думал, что можно добывать практически любого зверя, не особо удаляясь от деревни. Когда мы встали у оружейного напротив манежа, он здорово удивился. «Как так? Полчаса даже нет, а уже вон что приехали». Войдя в тесный подвальчик, он полностью отключился от внешнего мира и прилип к витрине, хмурясь и шевеля губами. Я взял некапсулированные латунные гильзы, нормальную стальную закрутку на струбцине, коробку живелы и что-то разошелся, присовокупив пачку клеверовских патронов. Мне было бы приятно получить такие в подарок. Отстрелявшись, подхожу к старику, смотрю, что покупает он. Старик отложил 3 пачки барнаульских оболочечных и не ведется на ленивые подначки своего толстого городского сверстника по ту сторону прилавка, нехоть из одного профессионализма, разводящего на более дорогие в красивой зеленой коробке со здоровенным лосярой. Он поглощен созерцанием прицелов, но интерес его явно платонический. Не хватает ему бабла на такую роскошь. Я выхожу и жду его в машине. Верчу в руках симпатичную коробку, читаю бирку на коробке с живелой, смотрю на голубей, на тёлок, на толстую тетку, все еще ползущую по противоположной стороне улицы. Выхожу и нарезаю с 10 кругов у входа в подвальчик. Курю. Наконец появляется старик. Те же 3 пачки, больше ничего не купил. Ну че, поехали? Поехали. Вернулись, старичка высадил, и только уезжать, Алиюшка выбегает. Туда сё, короче, вытрясло подтверждение моего данного сгоряча обещания прийти посидеть. А я уж и думать забыл, но раз болтанул, то куда деваться, тем более и за язык уже поймали. Только давай, говорю, попозже, своих там встретите, своим семейным поговорите, а я потом подъеду. Ладно, говорит, только смотри, не припозднись, а то мой на старой дрожжи махом окосеет. На то мы расстались. Ближе к вечеру, когда стал собираться идти к соседям, рассказываю старику о своих планах. Схожу, говорю, полчасика посижу. Давай, давай, сходи. Захожу к менту. Ё-моё, дым коромыслом. Я тут же беру быка за рога. Произношу краткий, но целеустремленный спич и вручаю подарок. Мент растроган, подарок попал в цель. Тут же возникает мысль испробовать подарок в деле. И часть компании тяжело выбирается за стола и тянется к выходу, цепляясь за скатерть и роняя рюмки. На крыльце возникает сутолока, народ закуривает и делит калоши, а в дверях показывается именинник с переломленным ружьем. И кто-то уже сует ему в патроник яркие гильзы. Не помню как, но внезапно я вижу, как мне в живот упирается ствол. Я понимаю, что сейчас произойдет выстрел. Прямо-таки чувствую, как внутри, ускоряясь, скользят друг по другу холодные детали ударно-спускового механизма. Брюшная полость, да в упор. Ого-го, пожалуй, я труп. Вижу ноги в очень знакомых калошах, торчащие из-под цветастого покрывала, насквозь пропитавшегося здоровенным кровавым пятнищем. Ошметки мяса и потрохов, приставшие к штукатурке цоколя дома. Вижу, как закусывает губы побелевшая Алиюшка и тут же испуганно переводит взгляд на протрезвевшего Марсельку, приросшего к месту и стремительно считающего варианты. Нет, никак не выходит. Кому-то сесть. И плавно, чуть ли не лениво отхожу с линии уже по сути происходящего выстрела. Оборачиваюсь, отмечаю, что грязен как свинья. Можно было бы перекинуться в гости-то. Забираю себя оттуда и жду выстрела. Успеваю заметить только ярко-алую, стремительно остывающую точку, вылетевшую из верхнего ствола. И тут догоняю время, все начинает течь по-прежнему. Оглушительно бахает, и из перил крыльца выносит одну опору, дробь подымает пыль на утоптанной земле двора и бренчит по дощатым стенам сарая. Секундное замешательство взрывается испуганным разноголосым матом, под раскаты которого я незаметно сваливаю. Весенний вечер в деревне врывается в меня, и я иду пьяно улыбаясь каждой почке, каждой луже. Мне хочется лечь и обнять землю, выкопать носом ямку и вдохнуть ее. Короче, типичный набор реакций человека, только что соскочившего с вполне реальных вил. Тахови в курсе произошедшего. Я понял это сразу и потому опустил преамбулу. Что это было? Смерть. Почему тогда я жив? У тебя хватило покоя, и ты заметил и ушел. Так мне положено было умереть сегодня, или это какая-то случайность? Было бы положено, умер бы. Но Тахови недослушивает и встает, показывая жестом, что у него понос от моих вопросов. Спускается с крыльца и идет в обход дома. Я достаю курево, хотя не хотел забивать табаком нежную гамму запахов весеннего вечера. Руки дрожат, мне хочется вернуться и накатить стакан водяры. И я решаю дойти попозже до ларька и купить пиво. И посидеть здесь на крыльце до темноты, чтобы надуться пивом до сонного отупения. Из-за угла появляется Тахови и спрашивает еще издали. «Ты заметил, что с утра был веселым, ждал праздник?» «Ну, не то чтобы, хотя, да, так и есть, это как-то...» «Твое тело знало, что скоро умрет», – перебил мою тягомотину Тахови. «А чё ж тогда веселилось?» «Ты всегда», – с нажимом сказал Тахови, неодобрительно морщась. «Всегда выбираешь самый мудацкий вопрос и долбишь его по темечку, долбишь». Подробно показал, как я это делаю, постоял, осуждающе насмешливо глядя на меня. Продолжил. «Тебе говорят, нет, другой мест смотри. Ты нет, ты долбишь, нахуй ты долбишь, тебе же сказано». «Ёлы-палы», не выдержал я. «Тахови, чё опять не так сделал-то? Ты объясни, чё сказано, нормально объясни». Тут я попал, конечно. Тахови с удовольствием присел и по-змеиному, извернувшись, заглянул мне в лицо, изобразив сладчайшую улыбку. «Нормально!» – радостно пропел он, ёрнически задумываясь и прикладывая палец ко лбу. «О, малай, ты зачем спрашиваешь такую важную вещь у глупого старика? Иди мечеть, церковь там спроси, тебе все скажет. Ты хотел тот, кого ты не знаешь. И все. А что мне делать?» Он передразнил меня довольно похоже, как мне кажется. «А ты говори, бисмилля, и купи свечек, скажет тебе мула и поп. Вот купи, вот здесь свечек, вот здесь деньги, просто так дай, и больше с тобой плохого ничего не будет. Мы так сделаем, чтобы тот, кого ты знаешь, а мы знаем, говорил всегда тебе. Ой, малай, штаны свои надень, ты на улице без штанов собрался пойти». Я раздраженно выслушал отповедь и продолжил сидеть на ступеньках насупленным видом, делая вид, что эти россказни мне совершенно не интересны. Старик увидел, что я закусил удила, и, хмыкнув, скрылся в доме. Утром, встретившись на веранде, мы продолжали делать вид, что дуемся друг на друга. Но уже исключительно шутки ради. Вообще, старик, несмотря на то, что порой казался ископаемой древностью старше скифского золота и терракотовой армии, был отнюдь не дурак поржать, к чему медленно, но верно приучило меня. До знакомства с ним я был, как сейчас становится понятно, но удивление тяжелым и мрачным. Вот и сейчас, тонко и весело издеваясь надо мной, он ловко снял тяжесть вчерашней ситуации, когда я повел себя неправильно. И по идее должен был сейчас извиняться. Он всячески делал вид, что страшно сожалеет о допущенной им оплошности, принимал уморительно виноватый вид и потешно суетился, помогая мне заваривать чай. Да так, что приходилось быть все время на чеку, чтобы не обвариться. Наконец усевшись, он виновато глянул на меня из-под лобья, развел руками и сказал, произнеся слова так, что они казались завершением длинной оправдательной речи. «Мент родился!» Тут копившийся с самого подъема смех вырвался наружу, и мы одновременно сложились, выпучив глаза и хватая ртом воздух. Проржавшись, мы попытались начать пить чай. Но тут мимо нашего забора прошел в сторону ларька помятый Марселька, вызвав очередной приступ. Не знаю, что он там себе подумал, но на день рождения он меня что-то больше не приглашает.